Вот он, тот момент, который войдет не только в историю завода «Росфильмаш», но и в трудовую биографию нашей страны. Миллионный комбайн сходит с конвейера. За плечами у меня акваланг, на ногах ласты, в руке специальный водонепроницаемый бокс, куда запрятан репортерский магнитофон. Я жду разрешения на спуск. Репортаж из подводной лаборатории ведет наш сочинский корреспондент. Смелый научный эксперимент в Атлантике. Океан пересекает папирусный кораблик Ра, построенный по образцам древних египтян. Columbia, Columbia, this is Houston, 1 minute 30 seconds LLS, all systems go, over. Сейчас на месте пустынном и глухом расстроился один из лучших воздушных портов мира. Каждый день Толмачевский аэропорт принимает десятки самолетов. Я был очень рад, что мне удалось оправдать желание и доверие многих советских шахматистов. Московский студент Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам среди юношей. Время в символах разобраться. Люди-винтики. Люди-винтики. Сам я винтиком был, старался. Был безропотным, еле видимым. Мне всю жизнь за это расплачиваться. Мне себя как пружину раскручивать. Верить веку и с вами раскланиваться. Люди-винтики, люди-шурупчики. Предначертаны ваши шляхи, назначение каждому выдано. И не шляпы на вас, а шляпки. Шляпки-винтиков, шляпки-винтиков. Вы изнашиваетесь, вы ржавеете, исполняете все, что вам задано, и в свою исключительность верите. Впрочем, это не обязательно. Все равно обломают отчаянных, все равно вы должны остаться там, где винтят, в примусе, в часиках, в кране, в крышке от унитаза. Установлено так, положено. И не будем на эту тему. Славься, винтичная психология. Царствуй, лозунг, не наше дело. Пусть звучит он, как откровение. Пусть дороги зовут напрасно. Я не верю. Хоть жгите, не верю в бессловесный винтичный разум. Я смирению не завидую, но эпоху понять пытаясь, я не верю, что это винтики с грозным космосом побратались, что они сидеют над формулами и детей пеленают бережно, перед чуткими микрофонами говорят с планетою бешеной, и машины ведут удивительные, и влюбляются безутешно. Я не верю, что это винтики на плечах нашу землю держат. Посредине 20 века облетают ржавые символы. Будьте счастливы, человеки, люди умные, люди сильные. Будьте счастливы, человеки, люди умные, люди сильные.